14. Как всегда, Фредерик и Клодетта Пендервис вместе спустились на наземную стоянку, и как всегда Клодетта остановилась и прикрепила к груди сорванный цветок. «Пушистики будут в суде?» — спросила она. «Да, будут. Утром я не знал об этом, но ведь это будет просто формальностью». На его лице появилось выражение полуулыбки, полунедовольства. «Я не представляю себе, то ли их рассматривать как свидетелей, то ли как вещественные доказательства. Во всяком случае, сначала я их никак не буду называть. С другой стороны, Кумбис или Бранхард могут обвинить меня в предвзятости. Я хочу увидеть их. Я, конечно, видела их на экране, но теперь я хочу увидеть, какие они на самом деле. О, Клодетта, ты уже давно не ходила на судебные разбирательства. Ну ладно, если их доставят сегодня, я позвоню. Злоупотребляя своим служебным положением, я даже попытаюсь договориться, чтобы ты увидела их вне зала заседаний. Как тебе это понравится?» Ей это нравилось. У Клодетты была удивительная способность восхищаться подобными вещами. Они на прощание поцеловались, и он направился к своему аэрокару. Водитель услужливо открыл перед ним дверцу, и судья уселся на свое место. Когда кар поднялся в воздух, он оглянулся. Она все еще стояла на краю стоянки и смотрела ему вслед. Ему казалось не совсем безопасным брать ее с собой. Макс Фрейн опасался каких-то возможных неприятностей. И Ян Фергюсон тоже предупреждал об этом. А ведь ни тот, ни другой никогда не делали необоснованных предположений. Когда Кар начал спускаться на крышу здания Центрального суда, он заметил отблеск винтовочных стволов и мерцание стальных шлемов охранников. Обычно они были вооружены пистолетами. Покинув кар, он увидел, что их мундиры были более голубыми, чем у полицейских. Короткие сапоги и красная полоса на шортах – это голубые космодесантники. Значит, Ян Фергюсон все-таки нажал кнопку. «Клодетта могла бы быть здесь в большей безопасности, чем дома», – подумал он. Навстречу ему поднялись сержант и двое его людей. Сержант коснулся козырька своего шлема, что отдаленно напоминало салют десантников. «Судья Пендервис, доброе утро, сэр!» «Доброе утро, сержант! Почему Федерация десантников охраняет здание суда?» «Защита, сэр! Приказ командора Напьера. Люди начальника полиции Фрейна охраняют нижнюю палубу. Десантный капитан Насагара и военный капитан Грибьенфельд ожидают вас в вашем кабинете». Как только он направился к лифту, в зоне видимости появился большой кар компании «Заратуштры». Сержант быстро повернулся, подозвал своих людей и пошел ему навстречу. Хотелось бы знать, что думает Лесли Кумбис об этих десантниках. У офицеров, сидевших в кабинете Пендервиса, на портупеях висело оружие. С ними находился Макс Фрейн. Приветствуя судью, они поднялись. И когда он подошел к своему столу, снова сели. Он задал им несколько вопросов, ответы на которые он уже получил у сержанта. «Ваша честь, вчера вечером полковник Фергюсон вызвал командора Напьера и попросил вооруженной помощи», сказал офицер в черном мундире военно-космического флота. «Он подозревает, что в городе происходит просачивание. В этом, ваша честь, он совершенно прав. В среду после полудня капитан десантников Насагара начал высадку десантных сил просачивания. Это надо было сделать прежде, чем занять резиденцию. Сейчас это уже выполнено. Там находится командор Напьер. За ряд должностных преступлений и порочную практику обвинений генеральный представитель Эмерт и главный прокурор О'Брайен взяты под арест. Но вам не придется их судить. Для суда они будут отправлены на землю. Значит, введено военное положение командора Напьера. До окончания судебного разбирательства он будет контролировать его сам. Мы хотим знать, законны действия администрации или нет. Но в таком случае вы ведь сами помешаете разбирательству. Это зависит от обстоятельств, ваша честь. Мы, конечно, примем в них участие. Он выжидающе посмотрел на судью. Вы не перенесли начало разбирательства. Значит, у меня есть время, чтобы все объяснить вам. Макс Фрейн приветливо встретил их у дверей зала заседаний. Затем он заметил на плече Джека малыша, и по его лицу пробежала тень сомнения. «Я не знал о нем, Джек. Я думаю, его не допустят в зал заседаний». «Вздор», — ответил Гус Бранхард. «Я допускаю, что он одновременно и неразумный ребенок, и неправоспособный абориген. Но он единственный оставшийся в живых член семьи убитой самки, называемой Златовласка. Это дает ему множество неоспоримых прав для того, чтобы присутствовал. Эти права продержатся до тех пор, пока он не залезет кому-нибудь на голову. Гус, вы с Джеком будете сидеть там, а Бен и Герт займут места в секции для свидетелей. До начала заседания оставалось еще полчаса, но все места для секретарей и балкона для зрителей были заняты. Ложа присяжных, находившаяся слева от судей, была занята офицерами военно-космического флота и голубого десанта. По-видимому, роль присяжных они приберегли для себя. Ложа прессы, ощетинившаяся объективами различных кино- и фотокамер, а также звукозаписывающим оборудованием, была набита битком. Малыш с интересом взглянул на большой экран, расположенный позади судейских кресел, пока передавали вид зала суда. Это выглядело так, словно перед присутствующими находилось большое зеркало. Малыш увидел себя на экране и возбужденно взмахнул ручкой. В это мгновение в дверях, через которые они вошли, произошла заминка, а затем появился Лесли Кумбис, следом за ним Эрнст Мейлен с двумя ассистентами, Рут Артерис, Юан Джименс и Леонард Келлог. Последний раз Джек видел Келлога в помещении полицейского поста Джорджа Ланта. Там он был забинтован и одет в чужие мокасины, потому что его ботинки, запятнанные кровью златовласки, были конфискованы как улика. Кумбис посмотрел в направлении стола, где сидели Джек и Бранхард, заметил малыша, махавшего ручкой своему изображению на экране, и с негодующим протестом повернулся к Фрейну. В ответ тот только покачал головой. Кумбис снова запротестовал, но, получив ответ, пожал плечами и повел Келлога к оставленному для них столу. Появились Пендервис и два других судьи. Низкий, круглолицый человек сел справа от Пендервиса, а высокий, стройный мужчина с седыми волосами и черными усами занял место слева. Началось судебное разбирательство. Были зачитаны оба обвинения, а затем Бранхард, как обвинитель Келлога, обратился к суду. Существо, известное как Златовласка, разумный член разумной расы. Умышленные, обдуманные действия Леонарда Келлога. Жестокое и вызывающее убийство. Он отошел, сел на место, взял малыша и стал ласкать его, пока Лесли Кумбис обвинял Джека Хэллоуэя, напавшего и жестоко избившего вышеупомянутого Леонарда Келлога и безжалостно застрелившего Курта Борча. «Хорошо, джентльмены, думаю, мы можем начать выслушивать свидетелей», — сказал главный судья. «С кого начнем?» Гус передал малыша Джеку и вышел вперед. Кумбис шагнул вслед за ним. «Ваша честь, это судебное разбирательство сводится к тому, что необходимо установить, являются ли существа вида пушистик-пушистый Хэллоуэя Заратуштры членами разумной расы или нет», — сказал Гус. «Тем не менее, прежде чем рассматривать этот вопрос, мы должны точно установить, что произошло в лагере Джека Хэллоуэя, расположенном в долине Холодного ручья 19 июня 654 года атомной эры. Установив это, мы можем перейти к вопросу. Относится ли вышеупомянутая Златовласка к разумным существам или нет?» «Я согласен», — спокойно сказал Кумбис. «Думаю, предложение мистера Бранхарда сократит время судебного разбирательства. Мистер Кумбис, не можете ли вы выдвинуть какое-нибудь определение, которое помогло бы нам установить, относится ли Златовласка к разумным существам или нет?» Кумбис, решив, что здесь нет никакой ловушки, согласился. Представитель начальника полиции попросил приготовиться свидетелей, что-то отрегулировал и оперся на спинку кресла. На стойке позади него медленно разгорелся шар, испуская ярко-голубой свет. Было названо имя Джорджа Ланта. Лейтенант занял свое место. К его телу присоединили электроды, а на голову надели яркий шлем. Пока он отвечал на традиционные вопросы, шар оставался спокойным и голубым. Затем Кумбис и Бранхард начали совещаться между собой, и произошла заминка. В конце концов Бранхард подбросил полусолевую серебряную монетку, поймал ее и протянул Кумбису. «Решка», — сказал Кумбис, и Бранхард, изящно поклонившись, шагнул назад. «Скажите, лейтенант Ланд», — начал Кумбис, — «когда вы прибыли в лагерь Хэллоуэя, что вы там обнаружили?» «Двух мертвых людей», — сказал Ланд. «Первый, человек земли, был убит выстрелом в грудь, а второй, пушистик, был затоптан до смерти». «Ваша честь!» — воскликнул Кумбис. «Я протестую против подобной формулировки ответа свидетеля. Он не должен быть запротоколирован в таком виде. Свидетель не может ссылаться на пушистиков, как на людей». «Ваша честь!» — подхватил Бранхард. «Возражение мистера Кумбиса не обосновано. При данных обстоятельствах отрицание того, что пушистики являются людьми, равносильно утверждению, что это неразумные животные». Эта перепалка продолжалась несколько минут. Джек машинально начал что-то рисовать в блокноте. Малыш двумя руками взял карандаш и тоже начал рисовать. Его рисунки в какой-то степени походили на узлы, какие он учился завязывать. В конце концов, суд решил, что свидетель может говорить так, как считает нужным. Ланта попросили рассказать, зачем он прибыл в лагерь Хэллоуэя, что он там обнаружил, что творил и что делал. По одному из пунктов между Кумбисом и Бранхартом снова завязался спор о различии в доказательствах, основанных на слухах, и обстоятельстве, связанном с фактом, составлявшим сущность спорного вопроса. Когда он закончился, Кумбис сказал: «У меня больше нет вопросов». «Лейтенант, в ответ на заявление Джека Хэллоуэя вы поместили Леонарда Келлога под арест. Как я понимаю, вы рассматривали это заявление как документ, имеющий силу». «Да, сэр, я полагаю, что Леонард Келлог убил разумное существо. Только разумные существа хоронят своих мертвых». Затем дал показания Ахмед Кхадра, двое полицейских, которые прилетели на втором карре, и присутствовавший при осмотре места криминалист. Бранхарт вызвал Рут Артерис. После пустых возражений Кумбиса ей дали возможность рассказать об убийстве Златовласки, избиении Келлога и выстреле в Борча. Когда она закончила, судья поднялся и стукнул молотком. «Я полагаю, что этих показаний достаточно для установления факта, что Златовласка действительно была избита и растоптана до смерти подсудимым Леонардом Келлогом, и что человек Земли, известный под именем Курта Борча, действительно был застрелен Джеком Хэллоуэем. Теперь мы можем рассмотреть оба этих убийства. Сейчас 11 часов 40 минут. До начала следующей сессии мы должны произвести некоторые изменения в зале заседаний». «Да, мистер Бранхарт». «Ваша честь, в суде представлен только один член вида пушистик-пушистый Хэллоуэя с Заратуштры. Он несовершеннолетний и, следовательно, не являющийся юридическим лицом. Он взял малыша и поднял его. Если мы поднимаем вопрос о разумности этой расы, я думаю, не будет лишним послать за пушистиками, оставшимися в отеле Мэлори». «Хорошо, мистер Бранхарт», — сказал Пендервис. «Конечно, пушистики понадобятся в суде, но сегодня мы не будем доставлять их сюда. Сегодня они нам не понадобятся. Что еще?» — он стукнул молотком. «Суд объявляет перерыв до 14 часов». В зале заседаний были произведены изменения. Четыре первых ряда были отодвинуты и отдалены от зала оградой. Стул свидетелей, стоявший чуть в стороне, выдвинули на середину и поставили прямо перед судьями. Было внесено несколько столов, которые поставили по обе стороны стола свидетелей. Сидевшие за этими столами могли одновременно видеть лица судей и по экрану наблюдать за всем происходящим в зале. Свидетель, сидевший на стуле, теперь тоже мог видеть экран детектора лжи. Вошли Гус Бранхарт и Джек. Гус осмотрелся и тихо выругался. «Неудивительно, что они дали нам 2 часа отдыха. Хотел бы я знать, для чего все это». Затем улыбка промелькнула на его губах. «Посмотрите на Кумбиса, ему это тоже не нравится». К ним подошел представитель с планом зала заседаний. «Мистер Бранхарт, и вы, мистер Хэллоуэй, садитесь сюда, за этот стол». Он указал на стол, стоявший в стороне от других, прямо напротив судей. «А доктор Рейнсфорд и доктор Ван Рибик, пожалуйста, вот сюда». Громкоговоритель над их головами издал 2 резких свистка и произнес: «Внимание, внимание, судебное заседание начнется через 5 минут». Голова Бранхарда дернулась, и Джек проследил за его взглядом. Человек, сделавший это объявление, был в форме старшины военно-космического флота. «Что за черт?» – спросил Бранхард. «Разве здесь трибунал военно-космического флота?» «Я бы тоже хотел это знать, мистер Бранхард», – сказал представитель. «Вы знаете, они заняли всю планету. Возможно, нам повезло, Гус. Я слышал, что если вы невиновны, дело лучше разбирать в трибунале, а если виновны – в гражданском суде». Он увидел Лесли Кумбиса и Леонарда Келлога, сидевших за таким же столом на противоположной стороне. По-видимому, Кумбис уже знал, что происходит. В расположении мест было что-то странное. На скамье свидетелей сидели по порядку: Рут Артерис, Герт Ван Рибик, Эрнст Мейлен, Бен Рейнсфорд и Юан Джиммонс. Гус посмотрел на балкон. «Держу пари, все юристы планеты заметили это», — сказал он. «Ох-хо-хо! Джек, вы видите седую женщину в голубом платье? Это жена главного судьи. В этом году она впервые появилась здесь». «Внимание, внимание! Встать! Идет суд чести!» Вероятно, старшина дал краткую информацию по физиологии ведения суда. Джек встал, держа малыша на руках, пока входили 3 судей и занимали свои места. Как только они сели, главный судья быстро ударил молотком. «Чтобы предупредить внезапный поток возражений, я хочу сказать, что все это переустройство лишь на время, а дальше вся процедура пойдет обычным порядком. Сейчас мы не судим ни Джека Хэллоуэя, ни Леонардо Келлога. Остаток сегодняшнего дня, и, боюсь, еще несколько дней, мы посвятим определению уровня мышления пушистиков пушистых Хэллоуэя Заратуштры. Для этой цели мы временно отказались от традиционной процедуры судебного разбирательства. Мы будем вызывать свидетелей. Как обычно, они будут давать показания под детектором лжи. Мы будем вести общие споры, в которых все сидящие за этими столами могут принять непосредственное участие. Я и мои коллеги будем председательствовать. Так как мы не можем выслушивать нескольких спорщиков одновременно, тот, кто желает говорить, должен подать знак. Я надеюсь, таким образом нам удастся провести плодотворную дискуссию. Вы все заметили присутствие офицеров с базы военно-космического флота «Ксеркса». Я полагаю, все вы слышали, что командор Напьер установил контроль над гражданским правлением. Капитан Грибьенфельд, соблаговолите встать, чтобы все вас видели. Я даю ему право спрашивать свидетелей, и если он найдет нужным, передавать это право своим офицерам. Мистер Кумбис и мистер Бранхард тоже могут передавать это право. Кумбис сразу же встал. Ваша честь, раз мы обсуждаем вопрос о разумности, то первым пунктом должно быть принято приемлемое определение разумности. Я со своей стороны хотел бы знать, какое определение используют наши противники, обвиняющие Келлога и защищающие Хэллоуэя. Значит так, они хотят, чтобы мы установили определение разума. Герт ван Рибек был огорчен. Эрнст Мейлин усмехнулся. Тем не менее, Гус Бранхард был доволен. «Джек, они, как и мы, не приготовили никакого определения», – прошептал он. Капитан Грибьенфельд, уже успевший сесть, снова встал. «Ваша честь! Весь последний месяц на военной базе Ксеркса мы работали над этой проблемой. Мы в определенной мере заинтересованы в восстановлении классификации этой планеты и чувствуем, что этот спорный вопрос о разуме возник, по всей вероятности, не в последний раз. Я полагаю, Ваша честь, что мы приблизились к решению этой проблемы и выработали определение. Однако, прежде чем мы начнем обсуждать его, я бы хотел продемонстрировать одну вещь, которая может помочь в понимании этой сложной проблемы. «Капитан Грибьенфельд уже обсуждал со мной этот вопрос и получил мое одобрение», — сказал главный судья. «Пожалуйста, капитан». Грибьенфельд кивнул, и представитель начальника полиции приоткрыл дверь. Вошли два солдата космического флота. В руках они несли пакеты. Один из них поднялся к суду, другой пошел перед столами, раздавая слуховые аппараты с маленькими электрическими батарейками. «Пожалуйста, наденьте аппарат и включите его», — говорил он. «Спасибо». Малыш дернул Джека. Джек надел аппарат и включил его. Немедленно до его ушей донеслись тихие высокие звуки, которых он никогда прежде не слышал. Малыш говорил. «Хинта, Саваака, Иги, Сагинда». «Черт побери, Гус, он говорит. Да, я слышу, но как же это получилось? Ультразвук, боже мой, почему мы не подумали об этом раньше?» Он отключил аппарат. Малыш сказал. «Куик». Он включил его снова. Малыш говорил. «Кокиина, Зазаива». «Нет, малыш, папочка Джек не понимает тебя, но мы ужасно терпеливы и выучим ваш язык». «Папи Джек!» – воскликнул малыш. «Малыш Захинга! Папи Джек! Зазак! Гархииза!» «Слышимое нами уиканье – это только нижняя полоса воспроизводимых ими частот. Держу пари, мы тоже можем воспроизводить звуки, которые они не слышат. Конечно, ведь он произносит свое имя и ваше. Мистер Бранхард, мистер Хэллоуэй», – сказал судья Пендервис. «Может быть, вы прекратите свое обсуждение и обратите на нас внимание? Все ли получили слуховые аппараты и включили? Прекрасно. Несите, капитан». Получив знак, Энсин встал, вышел из зала и вернулся с группой помощников, которые несли шестерых пушистиков. Они посадили их на открытое место между судом и столами и вернулись обратно. Пушистики сбились в кучу, изумленно оглядываясь вокруг. И Джек, изумленный и непонимающе, смотрел на них. Это были маленький пушистик, мамочка-пушистик, Майк, Майзи, Коко и Золушка. Малыш что-то выкрикнул и спрыгнул со стола. Мамочка вздрогнула, повернулась и заключила его в объятия. Затем пушистики увидели Джека и шумно закричали. «Папи Джек! Папи Джек!» Он почти бессознательно поднялся и вышел из-за стола. Следующее, что он осознал, было то, что он сидит на полу, а его семейство обнимает его, что-то радостно уикая. Он смутно слышал удар молотка и голос главного судьи Пендервиса. Суд прерывается на 10 минут. В это время к ним подошел Гус. Подобрав пушистиков, они перенесли их к своему столу. При передвижении пушистики запинались и пошатывались, и это на мгновение напугало Джека. Но затем он понял, что они не были ни больны, ни напичканы наркотиками. Просто они долго находились в поле слабого тяготения и еще не успели привыкнуть к своему нормальному весу. Теперь он знал, почему нигде не было обнаружено их следов. Джек заметил, что у каждого из них на плече висит маленький мешочек. Черт побери, почему он сам не догадался сделать им что-нибудь подобное? Он показал на сумку одного из пушистиков и вопросительно посмотрел на него. Пушистики что-то залопотали в ответ, начали открывать свои сумки и демонстрировать их содержимое. Там были маленькие ножи, миниатюрные инструменты и кусочки яркого цветного пластика, которые они где-то подобрали. Маленький пушистик показал крошечную трубку с чашечкой, вырезанной из твердого дерева, и кисет с табаком, из которого он набил ее. Затем он вытащил маленькую зажигалку. «Ваша честь!» — воскликнул Гус. «Я понимаю, что заседание прервано, но, пожалуйста, посмотрите, что делает маленький пушистик». Маленький пушистик щелкнул зажигалкой и, подержав пламя у чашечки трубки, выпустил клуб дыма. Лесли Кумбис в другом конце зала сглотнул и закрыл глаза. Через некоторое время судья Пендервис стукнул молотком и объявил продолжение заседания. «Леди и джентльмены, вы все видели и слышали, что продемонстрировал капитан Грибьенфельд. Вы все слышали, что пушистики издают звуки, похожие на членораздельную речь. Вы все видели, что один из пушистиков курил трубку. Между прочим, так как курение в зале суда не одобряется, на этом судебном заседании мы делаем исключение для пушистика. К остальным пушистикам у меня просьба. Пожалуйста, не чувствуйте себя дискриминированными». Кумби вскочил со своего места и побежал вокруг стола, но затем вспомнил, что по новым правилам это делать запрещается. «Ваша честь, утром я категорически протестовал против того, чтобы подобные термины использовались свидетелями. Сейчас я протестую против использования подобных терминов судом. Я в самом деле слышал звуки, издаваемые пушистиками. Их можно ошибочно принять за слова, но я отрицаю, что они являются речью. Что же касается трюка с зажигалкой, то ручаюсь, что не более чем за 3 дня обучу этому любого земного примата или Кхолпхофрейна». Тотчас же встал Грибьенфельд. «Ваша честь, за время, пока пушистики находились на военной базе Ксеркса, мы составили словарь примерно из 100 слов, значения которых мы установили, и из великого множества других, значений которых мы пока не знаем. Мы даже начали составлять грамматику языка пушистиков. А что касается трюка с зажигалкой, маленький пушистик, он у нас числится под номером М2, выучился этому, наблюдая за нами. Мы не учили его курить трубку, он умел это еще до того, как попал к нам». Грибьенфельд еще говорил, когда с места поднялся Джек. Как только капитан военно-космического флота закончил, он сказал: «Капитан Грибьенфельд, я хочу поблагодарить вас и ваших людей за заботу, проявленную к пушистикам. Я очень рад, что вы придумали, как можно услышать то, что они говорят. Благодарю вас за все, что вы сделали для них. Но почему вы не сообщили мне, что они живы и невредимы? Знаете, в последний месяц я не находил себе места. Я знал это, мистер Хэллоуэй. Если это может вас как-то утешить, я скажу, что мы очень жалели вас. Но мы не могли рисковать и компрометировать нашего тайного агента, обосновавшегося в научном центре компании. Это он контрабандой вывез пушистиков после их побега». Джек взглянул на стол, стоявший на противоположной стороне зала. Келлок сидел, закрыв лицо руками, и не замечал происходящего в зале. На хорошо тренированном лице Лесли Кумбиса застыло выражение ужаса. «В то время как вы, мистер Бранхард и начальник полиции Фрейн, получили ордер и поехали за пушистиками, их уже забрали из научного центра и погрузили на военное судно, стартовавшее к Серксу. Мы ничего не могли сделать, не разоблачив нашего агента. Это все, что я могу вам сказать». «Хорошо, капитан Грибьенфельд», — сказал главный судья. «Я думаю, вы ознакомите нас со свидетельскими показаниями об исследованиях, проведенных вашими людьми на Ксерксе. Мы также хотим установить, откуда, когда и как вы их взяли». «Хорошо, ваша честь. Если вы назовете 4-е имя в списке, которое я вам дал, и позволите мне допросить этого человека, мы установим это». Главный судья взял бумагу. «Лейтенант Рутер Террис. Резерв 10», — вызвал он. Джек Хэллоуэй посмотрел на большой экран. Герт ван Рибик, пытавшийся игнорировать существование женщины, сидевшей возле него, повернулся и изумленно вытаращил глаза. Выражение ужаса на лице Лесли Кумбиса сменило трупная бледность и неподвижность. Эрнст Мейлин дрожал от недоверия и гнева. Возле него восхищенно скалился Бен Рейнсфорд. Как только Рут встала перед судом, пушистики устроили ей овацию. Они помнили и любили ее. Гус Бранхард стиснул руки и сказал: «Ну, Джек, это уже слишком. Лейтенант Рутер Террис под неизменно голубым шаром рассказала о том, как ее офицера резерва военного флота Федерации отправили в разведку, как она попала на Заратуштру и получила место в компании. Как обычный высококвалифицированный доктор психологии, я работала в научном отделе под руководством доктора Мейлина. Кроме того, я выполняла обязанности в школьном департаменте и в юношеском суде. Я регулярно отсылала рапорты командующему Элбергу, шефу разведки на Ксерксе. Я была послана, чтобы проверить, не нарушает ли компания Заратуштры положение устава или законов Федерации. До середины прошлого месяца я передавала обычные рапорты, не содержащие в себе ничего предосудительного. Затем, вечером 15 июня, это был тот день, когда Бен передал пленку Юану Джиммензу. Затем она описала, как это попало в ее поле зрения. Как только появилась возможность, я передала копию пленки командующему Элбергу. Следующей ночью с бота доктора Ван Рибика я связалась с Ксерксом и доложила все, что узнала о пушистиках. Затем я сообщила, что Леонард Келлок получил копию пленки и обеспокоил Виктора Григо. Получив приказ предотвратить признание пушистиков разумными существами и в случае необходимости сфабриковать документы, обвиняющие мистера Холлоуэя и доктора Рейнсфорда в научной мистификации, Келлок и Эрнст Мейлин отправились на континент Бетта. «Ваша честь, я протестую!» – воскликнул Кумбис. «Это обыкновенные сплетни». «Подобные сплетни указаны в рапортах, которые мы получили от других агентов», – сказал капитан Грибенфельд. «Вы должны понимать, что она не единственный наш агент на Заратуштре. Мистер Кумбис, если я услышу от вас хоть еще одно возражение против показаний этого офицера, я попрошу мистера Бранхарда вызвать в суд Виктора Григо и допросить его под детектором лжи. Капитан, мистер Бранхард будет более чем счастлив оказать эту услугу», – громко и отчетливо произнес Густ. Кумбис послушно сел. «Хорошо, лейтенант Артерис, это очень интересно. Но сейчас мы пытаемся установить, как эти пушистики попали на базу военного флота на Ксерксе», – вставил круглолицый помощник судьи Руиз. «Ваша честь, я при первой же возможности попыталась получить этих пушистиков», – сказала Рут. В пятницу в 12 ночи пушистиков забрали у мистера Холлоуэя и доставили в Мэлори-порт. Мохаммед О'Брайен переправил их к Юану Джиммензу, который, взяв их в научный центр, поместил в клетке позади своего кабинета. На следующее утро я обнаружила их, вывела из здания и переправила к командующему Элбергу, который, спустившись с Ксеркса, взял на себя ответственность за операцию пушистик. Я не буду рассказывать, как мне удалось это сделать. Я офицер Вооруженных сил Федерации Земли. Суд не может заставить офицера Федерации давать показания, включающие нарушение воинских обязанностей. Время от времени я сообщала о продвижении работ по измерению уровня мышления пушистиков. Иногда передавала советы. Некоторые из этих советов основывались на идеях, выдвинутых доктором Мейлином. Но я не доверяла ему полностью. Я опасалась. Мейлин почти совершенно не воспринимал происходящее. Бранхард встал. «Я хочу спросить у свидетеля, знает ли она что-нибудь о четырех пушистиках, которых Джек Хэллоуэй обнаружил в Папоротниковом заливе?» «Да, это мои пушистики, и я очень беспокоилась за них. Я назвала их комплекс, синдром, идея и суперэгоизм. Это ваши пушистики, лейтенант Артерис? Я заботилась о них и работала с ними. Юан Джиммин с какими-то охотниками поймал их на континенте Бета. Они содержались на центральной северной ферме, которая была оборудована специально для этого. Я постоянно находилась с ними, и доктор Мейлин тоже проводил с ними много времени. А в ночь на понедельник за ними пришел мистер Кумбис, он забрал их с собой. «Почему вы сделали это, мистер Кумбис?» – спросил Гус Бранхард. «Лесли Кумбис, адвокат компании. Он сказал, что пушистики нужны в Мэлори-порте. Но на следующий день я узнала, для чего они понадобились. Их отпустили перед цепью охотящихся за ними людей. Они надеялись, что их убьют». Она взглянула на Кумбиса. Если бы ее взгляд был пулей, то он был бы уже мертвее Курта Борча. «Они принесли в жертву четверых пушистиков, чтобы поддержать историю с избитой девочкой?» – спросил Бранхард. «Это не было принесением в жертву. Они хотели избавиться от этих пушистиков, но боялись их убить сами, потому что не хотели оказаться на скамье подсудимых рядом с Леонардом Келлогом. Все, кто в ходе работы сталкивались с пушистиками, начиная с Эрнста Мейлина и кончая обслуживающим персоналом, были убеждены в их разумности. Мы и сами пользовались слуховыми аппаратами. Я подала этот совет, когда мне сообщили об этом с Ксеркса. Спросите об этом Эрнста Мейлина под детектором лжи. К тому же спросите его о многочисленных полиэнцефалографических экспериментах. «Что же мы узнали? Что пушистики Холлоуэя были отправлены на Ксеркс», — сказал главный судья. «Мы выслушали показания человека, который какое-то время работал с ними. Теперь я хочу послушать доктора Мейлина». Кумби снова вскочил на ноги. «Ваша честь, прежде чем продолжать слушать свидетельские показания, я хотел бы наедине посоветоваться со своим клиентом. Мистер Кумбис, я не вижу никакой причины прерывать судебное заседание, в том числе и для этого. После окончания этой сессии вы можете совещаться с вашим клиентом сколько пожелаете. Но я могу вас уверить, что вам больше ничего не придется делать от его имени». Он легонько стукнул своим молотком, а потом сказал: «Доктор Мейлин, будьте добры встать».